Ивиковы журавли. На Посейдонов пир веселый, куда стекались чада гелы, зреть бег коней и бой певцов, шел Ивик, скромный друг богов. Ему с крылатою мечтою послал дар песни Аполлон, и с лирой, с легкою клюкою шел вдохновенный кистму он. Уже его открыли взоры вдали Акрокоринф и горы, слиянность синевой небес. Он входит в Посейдонов лес. Все тихо, лист не колыхнется, лишь журавлей по вышине шумящая станица вьется в страны полуденны к весне. О, спутники! Ваш рой крылатый, досель мой верный провожатый, будь добрым знаменем мне. Сказав прости родной стране, чужого брега посетитель, ищу приюта, как и вы. Да отвратит Зевес-хранитель беду от странничьей главы. И с твердой верою в Зевеса он в глубину вступает леса. Идет заглохшую тропой и зрит убийц перед собой. Готов сразиться он с врагами, но час судьбы его приспел. Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел. К богам и к людям он взывает, лишь эхо стоны повторяет. В ужасном лесе жизни нет. И так, погибну в цвете лет, истлею здесь без погребения и не оплакан от друзей. И сим врагам не будет мщения ни от богов, не от людей. И он боролся уж с кончиной. Вдруг шум от стаи журавлиной. Он слышит, взор уже угас, их жалобно стенящий глаз. Вы, журавли, под небесами, я вас в свидетели зову. Да грянет привлеченный вами Зевесов гром на их главу. И труп узрели обнаженный, рукой убийцы искаженны черты прекрасного лица. Коринфский друг узнал певца: «И тыль недвижим предо мною, и на главу твою, певец, я мнил торжественной рукою сосновой положить венец. И внемлют гости Посейдона, что пал на перстник Аполлона. Вся Греция поражена, для всех сердец печаль одна. И с диким ревом исступления Пританов окружил народ, и вопит: «Старцы, мщенья, мщенья, злодеям казнь, их сгибни род!» Но где их след? Кому приметно лицо врага в толпе несметной, притекших в Посейдонов храм? они ругаются богам. И кто ж, разбойник ли презренный, или тайный враг удар нанес? Лишь Гелиос то зрел священный, все озаряющий с небес. С подъятой, может быть, головою, между шумящую толпою, злодей сокрыт в сей самый час, и хладно внемлет скорби глаз. Иль в капище, склонив колени, жжет ладан гнусной рукой, или теснится на ступени амфитеатра за толпой, где, устремив на сцену взоры, чуть могут их сдержать подпоры, пришед из ближних дальних стран, шумя, как смутный океан, над рядом ряд сидят народы и движутся, как в бурю лес, людьми кипящие переходы, всходя до синевы небес. И кто сочтет разноплеменных сим торжеством соединенных? Пришли отвсюду, от Афин, от древней Спарты, от Микин, с пределов Азии далекой, с Эгейских вод, с Фракийских гор, и сели в тишине глубокой, и тихо выступает хор. По древнему обряду важно, походкой мерной и протяжной, священным страхом окружен, обходит в круг театра он. Не шествуют так персти чада, не здесь их колыбель была, их стана дивная громада предел земного перешла. Идут с поникшими головами и движут тощими руками свечи, от коих темный свет, и в их ланитах крови нет, их мертвы лица, очи впалы, и свитые меж их волосов эхидны движут свистом жалы, являя страшный ряд зубов, и стали в круг, сверкая взором, и гимн запели диким хором, в сердца вонзающий боязнь, и в нем преступник слышит казнь. Гроза души, ума смутитель, эринний страшный хор гремит, и цепенея внемлет зритель, и лира, онемев, молчит. Блажен, кто не знаком с виною, кто чист младенчески душою. Мы не дерзнем ему вослед, ему чужда дорога бед. Но вам, убийцы, горе, горе, как тень за вами всюду мы. С грозою мщения во взоре ужасные создания тьмы. Не мните скрыться, мы с крылами, вы в лес, вы в бездну, мы за вами. И спутав вас в своих сетях, растерзанных бросаем в прах. Вам покаяние не защита, ваш стон, ваш плач, веселье нам. Терзать вас будем до коцита, но не покинем вас и там. И песнь ужасных замолчала, и над внимавшими лежала, богинь присутствием полна, как над могилой тишина. И тихой мерною стопою они обратно потекли, склонив головы рука с рукою, и скрылись медленно вдали. И зритель, зыблемый сомненьем, меж истинной и заблуждением, со страхом мнит о силе той, которая во мгле густой, скрываяся неизбежимо, вьет нити роковых сетей. Во глубине лишь сердце зримо, но скрыто от дневных лучей. И все еще молчание. Вдруг на ступенях восклицанье. «Парфений, слышишь? Крик вдали! То ивиковы журавли!» И небо вдруг покрылось тьмою, и воздух весь открыл шумит, и видят черной полосою станица журавлей летит. Что, ивик? Все поколебалось, и имя ивика помчалось из уст в уста. Шумит народ, как бурная пучина вод. Наш добрый ивик, наш сраженный, врагом незнаемым поэт. Что, что всем слове сокровенно, и что сих журавлей полет? И всем сердцам в одно мгновенье, как будто свыше откровенье, блеснула мысль: убийца тут, то Эвменит ужасных суд, отмщенье за певца готово. Себе преступник изменил, к суду и тот, кто молвил слово, и тот, кем он внимаем был. И бледен, трепетен, смятенный, внезапной речью обличенный, исторгнут из толпы злодей. Перед седалище судей он привлечен своим клевретом. Смущенный вид, склоненный взор, и тщетный плач был их ответом, и смерть была им приговор. Читал Александр Синица.